Глава 14. Город Удолье показался сразу, как только маленькая команда попаданца выехала из леса на дорогу и по ней поднялась на небольшой взгорок. Несмотря на небольшие размеры поселения, 5-7 жителей, точнее сказать, никто не мог, его стены были достаточно высокими и каменными. Правее города виднелись дымы многочисленных костров, но сами палатки военных лагерей Андрей рассмотреть не мог, расстояние оказалось слишком большим. «Вы, главное, не волнуйтесь», — постарался землянин снять у подчиненных напряжение, нараставшее по мере приближения к городу. «Если вдруг что-то пойдет не так, с боем уйдем. Командир у вас не промах, да и вы у меня настоящие волки», — имел возможность убедиться. «Лучше думайте о добыче, которую уже взяли, и о той, что еще получите. Вернетесь в Нагамин толстосумами, может, даже патенты префект в себе купите». Сейчас компания попаданца ехала в один ряд, ширина дороги позволяла. Слова благородного Ола подействовали как надо, и Номус, и Гремшик улыбнулись. «Не хочу быть префектом», — заявил парень. «И вообще, мне деньги нужны, чтобы не Ириту выучить, сестру. Она у меня в последний 4-й класс школы с отличием перешла». В голосе молодого солдата прозвучала гордость. «Вот только денег у нас с ней, только на полгода обучения есть. Пришлось записаться в рекруты. То, что зарабатывал, лишь на еду и немножко на одежду хватало». «А родители что же?» — заинтересовался попаданец. «Отец 5 с лишним лет назад как ушел на одном из кораблей Кара Тивения к Иринему, южному материку, так и пропал. Почтенный отказывается компенсацию платить. Дескать, свидетельств гибели судна и команды нет. А маму мы этой зимой на погребальный костер положили. Если и погибну, Мэри ведь не обманет сестренку с выплатами, господин капитан». «Бросить мысли, братец», — нахмурился Немченко. «Вернешься с победой. В битве главное не зевай. Прорвемся. И я, Ант, еще раз забудешь, вернемся выпарю». В расположенные по обе стороны дороги постоялые дворы перед городскими стенами они заезжать не стали. Андрей еще утром решил поселиться в самом Удолье. Так проще проследить за командованием оккупационной армии. «Какого-то лазутчика уже поймали», — вновь начал волноваться Номус при виде распятого голого мужчины, прибитого гвоздями к одной из створок ворот башни. «Точно лазутчик, раз перед смертью ослепили и уж срезали». «Не перестанешь трястись от страха, я тебе сам сейчас все отрежу, включая срамные причиндалы, понял?» «Да, сынок мой Ант». Попаданец сделал вывод, что на обоих угрозы действуют эффективнее, чем уговоры. Вид жуткой расправы над неизвестным мужчиной заставил Немченко пожалеть о своей недавней хуле в адрес небесного покровителя Герталы. Стоит ли возмущаться по поводу часто случающихся с ним неприятностей, которые, по большому счету, Андрей сам себе находит? Нет, надо наоборот благодарить судьбу за то, что оказался в этом жестоком мире не рабом, не крепостным, а одаренным высокого ранга. «Откуда вы так поздно?» — спросил утомленный стражник у Номуса. «Из Олежк почтенный», — заученно ответил Седой. «Хочу вот себе и сыновьям оружие и доспехи прикупить. Ужас, что кругом творится! Дезертиры и разбойник все чаще по округе шарить стали. Того и гляди, совсем страх потеряют, на поселение начнут нападать. Деревню-то уже жгут». «Непростые времена», — вздохнул караульный, приняв как должное медяк в виде мзды. «И чего им дом не сиделось?» — он посмотрел на приближающуюся кавалькаду из десятка северян, сопровождавших карету. «Проезжайте и сразу прижмитесь к краю! Эти не церемонятся!» Команда Андаурея поспешила воспользоваться советом. Получить претью по спине не хотелось, однако сама по себе эта встреча оказалась для землянина удачей. Теперь ему не нужно будет выяснять, где в Удолье остановилась на постой командование захватчиков. Никаких сомнений в том, что в карете едет какая-то важная ниитерская или ремштарская шишка, и быть не могло. Без всяких мигалок полицейского эскорта ясно, что надменная холеная рожа сильно пожилого худощавого мужчины, увиденная попаданцем в окошке помпезной повозки, принадлежит не рядовому солдату и даже не командиру полка, тот бы и верхом проехался, не сломался. Прицепить теневого слухача к ауре вельможи оказалось секундным делом. Теперь оставалось надеяться, что этот деятель в подземелье в ближайшее время не спустится и ставни плотно закрывать ночью не станет. Кому нравится спать в духоте? — Как считаешь, Ант, можно в этом трактире нам остановиться? — спросил Номус, когда их троица выехала на небольшую площадь. По городу они вновь, как и в лесу, двигались друг за другом. Ширина улочек, часто наваленные вдоль стены заборов всевозможный хлам, торговые лотки и прохожие не позволяли развернуться даже двум всадникам в ряд. «Вряд ли в этом городишке мы найдем что-нибудь получше», — ответил Андрей, соскочив с Буцефала и, взяв его за повод, первым пошел к грустному вдовцу. Так называлось представшее перед ними заведение. «Такое чувство, что в Удолье не знают про существование лопат и метел», — буркнул он, внимательно глядя под ноги. Хотя город сам распахнул свои ворота перед ниитерским войском, и северяне погромов не устраивали, но смена власти, похоже, нарушила привычный уклад, и Удолье выглядел неухоженным. Зато трактир оказался вполне приличным. Перед крыльцом, отдав своих лошадей вызванному вышибалой пожилому слуге, который увел их на задний двор, Андрей и его спутники вошли в зал. Хозяин заведения, видимо, тот самый грустный вдовец, печальным совсем не выглядел. Его полное раскрасневшееся лицо носило следы опьянения. К моменту появления Ола Рея он сидел за столом в компании четырех прилично одетых горожан и одной на всех молоденькой рабыни. «Ну, долго ли ко мне?» — трактирщик подошел в развалочку. «Дня на два», — огляделся Номус. «Может, больше, но сначала поесть». Магический артефакт освещал только пространство вокруг стойки. В зале горели масляные фонари, копоть от которых уходила в отверстие под потолком. Полы чистые, что Немченко понравилось. Не так часто подобное он встречал. Народа в зале было много, но столик на троих без посторонних для диверсантов нашелся. Музыкант присутствовал в единственном числе. Сидя на табурете возле лестницы на второй этаж, он выводил на свирели веселенькие незатейливые мелодии. В прежней жизни Андрей редко посещал питейные заведения, а вот здесь приходится с лихвой восполнять упущенное. Все переговоры с хозяином грустного вдовца насчет трехместного номера, заказ еды у служанки и оплату того и другого проводил Номус как глава семейства. Кошель с деньгами землянин выдал ему еще до въезда в город. — Мы по лавкам завтра отправимся? — спросил у псевдо-сына Анда псевдо-отец. — Нет, в конце лет, папа! — землянин одобрительно кивнул, распробовав овощное рагу с утятиной. «Нужно постепенно отказываться от задавания глупых вопросов, Номус. Выдели обор моему братику, не обеднеем. Видишь, как он с разносчицей переглядывается. Чего ты краснеешь, Гремшик?» «Ба, да ты девственник». «Иди уж, мы здесь за столом тебя подождем, музыку послушаем». Номус кашлянул и попросил. «Если ты не против, Ант, я б тоже». «Тебя жена дом ждет», — отрезал попаданец. — И мы здесь по делу, если ты еще помнишь. Для Гремшика я решил сделать исключение. В столовом зале они провели два часа, после чего, посетив мыльню, поднялись в комнатку с четырьмя лежаками, снятую ими целиком. Едва улыбающийся в стиле «Я у мам дурачок» счастливый Гремшик погасил фонарь и номер погрузился в темноту, Андрей решил проверить, как там себя чувствует его шпионский датчик. Оказавшись в слое стихии и увидев играющий вдали комочек сумрака, Немченко потянулся к нему сознанием и в тот же миг услышал. «Не помнишь, глупая тварь?» — скрипучий мужской голос звучал с издевкой. «Совсем забыла, чему я тебя вчера учил. Отползи чуть подальше от моего кресла». «Ай-яй, господин, мне больно!» — раздался девичий плач. «Прошу вас!» «Ты не проси, шлюшка, а делай, как я говорю. Руки, руки за спину и рот шире открывай, еще шире, еще!» Послышался звук пощечины и всхлипывание за ним. «Да глотки, куда-то! Да, еще глубже, медленнее, глубже, да, да!» Попаданец поспешил разорвать контракт со своим сумрачным слухачом. В студенческие годы он не раз смотрел фильмы для взрослых, однако с тех пор стал старше, и никакого желания пользоваться магическим средневековым аналогом этого вида искусства у Немченко не было. Проверил свой подслушивающий датчик, работает и ладно. Сегодня точно ничего полезного узнать не получится. Магия проигрывала технике в том отношении, что отсутствовала возможность записи звуков и их последующее прослушивание на ускоренном воспроизведении. Оставалось рассчитывать на удачу при подключении и почаще дотягиваться до своих слухачей. «После завтрака я вернусь в номер», — сообщил утром Андрей своим подчиненным. «Говорим, что я приболел. По магазинам и лавкам ходить пока без меня». Попаданец не оставлял надежды услышать что-нибудь полезное. Отправив Номуса с Гремшиком в город, он в номере, не устраиваясь на лежак, вновь отправился сознанием подслушивать нейтерского вельможу, оказавшегося генералом Истоном Ол-Лителием. Так явствовало из обращения к нему окружающих, адъютанта, посыльного и явившегося в занятый Истоном особняк полковника Ола Юртенса. Именно приход ближе к полудню последнего и позволил землянину услышать то, что его заинтересовало. Андрей уже дважды спускался в зал и с мученическим видом больного покупал себе то фрукты, то орехи. Сегодня он решил обойтись без обеда. В очередной раз, потянувшись к комочку слухачу, землянин услышал. «Возвращаю эфирник, генерал!» Моложавый голос сквозил не меньшей надменностью, чем у генерала Ол-Лителия. «Дядюшка прислал весьма важное сообщение. Вот я и поспешил прибыть пораньше». «Маршал что-то решил?» «Эй, дура, налей вина!» «Заметил, полковник, делерки невообразимо тупые. Так что передал командующий?» «Они приняли решение штурмовать Фош». «Неожиданно», — хрипло хохотнул Истон. «И не подумали, что генерал Лип им не даст этого сделать? Его корпус уже на подходе. Подумали и решили захватить город до прибытия Олкайринга. Пока тот добредет, Форш уже падет». «Смелое предположение. И на чем оно основано? Маршал ведь знает, что гарнизон усилен полком нагобинцев. И стены там под защитой мощных артефактов». «Все в Ставке понимают, поэтому и отдали указание вернуть им высокоуровневые амулеты, которые нам выдали. И мне приказано явиться к Фожу. Считают, что как маг Земли высокого ранга я буду там более полезен, чем в качестве твоего начальника штаба». «Нет, ну какие молодцы!» — возмутился генерал. «А я чем буду Киринайт брать?» «В том-то и дело, что...» Время пребывания в сумраке у Немченко истекло, и он оказался в реальности. Почувствовал себя тем самым падишахом из сказок «Тысяча и одна ночь», которому мудрая красавица Шахерезада не давала дослушать очередную интересную историю, перенося продолжение на следующий вечер. С нетерпением он поспешил уйти в сумрак, как только вновь появилась такая возможность. «Зачем мне дополнительная охрана?» Полковник будто бы даже оскорбился. «Делиорских войск поблизости нет, а со всякой швалью я легко справлюсь. Хватит мне моих личных дружинников в сопровождении. А вот за карету был бы благодарен». «Получишь, это пустяк. Только пару дней придется подождать, пока здешние уроды соберут контрибуцию. В городской казне у них совсем мало было, захватишь с собой. Я же подумаю без тебя, как лучше задержать Олкайринга. Этот старый лис может и не повестись на предложенную приманку. Дальше у нейтрских начальников разговор ушел в сторону обсуждения кандидатуры нового начальника штаба вместо убывающего Ола Юртенса, и Немченко, вернувшись в явь, почувствовал огонь, сжигающий грудь от желания ввязаться в крупную авантюру. Его прошлая жизнь прошла без азартных, непродуманных поступков. Андрей всегда был рассудителен. Сейчас же, виной ли тому доставшееся от Вита молодое тело, он ни за что не хотел упускать выпавший ему шанс кардинально улучшить свое благополучие. Шутка ли, высокоуровневые артефакты из главных армейских запасов? Не исключено, что на них не два и даже не три замка можно будет построить. Да и самому они могут пригодиться, он же любым магическим кристаллом может пользоваться. Из дележа трофейных амулетов простолюдины исключались, все доставалось магам. А добыча действующего автономно отряда доставалась только его воинам. То есть, если Андрею удастся захватить то, что повезет с собой полковник Ол Юртенс, он станет единственным полноправным владельцем этих амулетов. А ведь в карете будет еще и выплаченная удольскими горожанами контрибуция. Искушение рискнуть оказалось таким сильным, что попаданец задавил в себе все сомнения. Они, конечно, были. Ему предстоит действовать против высокоуровневого мага, наверняка обеспеченного амулетами, включая относящиеся к стихии света, как дурак, махоркой. Защищать этого благородного Ола будут дружинники, тоже имеющие при себе кристаллы с защитными и атакующими заклинаниями и обладающие воинскими умениями не чета бармотом Анда Ол Рея. Подобраться незаметно к карете Ола Юртенса — очень непростая задача. Взвесив все риски на одной чаше, Андрей на другую первым делом положил свое иномирное происхождение. Неужели человек, прочитавший достаточно книг и просмотревший множество фильмов, не сможет придумать осуществимый план, такой, какой местным аборигенам и в голову бы не пришел? Жаль, он не придумал пороха или тротила, чтобы заложить мину под кортеж с богатством, но можно и что-нибудь другое сообразить. Используя те навыки и магические практики, которыми одарила его любимая тень. Никто не собирался вызывать нейтрского полковника и его личных дружинников на честный бой. Пусть огневики, воздушники, земляные или водные кичатся своими боевыми умениями. Тень может преподать им всем урок превосходства в некоторых обстоятельствах. Немченко свои мысли додумывал, уже одеваясь на выход в город. Генерал Истон предложил своему начальнику штаба остаться на обед, и у попаданца появилось время, чтобы найти нужный особняк, дождаться из него выезда Ол Юртенса, запомнить его лицо и наградить теневым слухачом на ауру. «Выздоровел!» — ухмыльнулся свежий, как огурчик, несмотря на вчерашний запой трактирщик. «Обедать будешь?» Что-то сегодня народа мало. Видно, все пошли казнь типа Люса смотреть. Эх, какая легенда погибает. Не знал его? Да ладно. Этого бандита больше 5 лет королевские стражи и егеря ловили. А попался, видишь, римштарцем. Да, судьба. Ты садись. Нет, спасибо. Мне, правда, получше. Я хочу отца с братом в городе найти. Не знаешь, в какую они сторону пошли? Кабачик достал из-под стойки оловянную кружку, бросил ее в спину одной из двух заболтавшихся между собой на кухне рабынь и погрозил обеим кулаком. «У нас городишко небольшой. Даже если захочешь с ним не встретиться, у тебя это не выйдет. Тут твой брат моей девке подарок обещал. Ты ему напомни!» Расщедрился Гремшик за чужой счет. Усмехнулся мысленно землянин, выходя на крыльцо. «Вычту из его доль добычи». Как хозяин грустного вдовца и напророчил, своих подчиненных Немченко встретил, едва выйдя с площади, на самую широкую из примыкавших к ней шести улиц. Диверсанты возвращались довольные, со свертками в руках. «Любит его орлы шопинг», — убедился землянин. «Ант, мы на тебя тоже купили», — сообщил Гримшик чуть ли не через полулицы. «Главное, подарок своей вчерашней подружке. Не забыл приобрести?» — уточнил Андрей, подойдя к подчиненным. «Чего смутился-то? Исплатывает что? Что хоть купил?» «Я на свои, Ант!» Парень извлек из кармана дешевенькое серебряное узкое колечко. «Но свои он взял. А как же учеба сестры? Эх, Гремшик! Ждите меня в кабаке, я скоро приду». Найти, где разместился ниторский генерал, оказалось несложно, даже без вопросов к горожанам. Просто походил среди возбужденных толп, возвращающихся с расправы над легендарным разбойником. Послушал людей и выудил промелькнувшую в разговоре нужную информацию. Занять удобное для наблюдения место возле генеральского особняка не вышло. Тот располагался на тихой безлюдной улице элитного района, а перед его воротами бдительно несли службу владетельные дружинники в добротных кольчугах и латных нагрудниках. Начальство свою безопасность обычной солдатне не доверяло. Помогло то, что улица заканчивалась тупиком, а значит, возвращаться полковник станет единственным путем. Андрей купил у булочника пару пирожков, удивившись вдвое завышенным ценам. Дошел до короткого широкого моста через речку Вонючку, облокотился там на перила и стал смотреть в воду, изредка в нее поплевывая. Идеальный образ выбравшегося из глухомани в город обычного парня. Через час-полтора он услышал цокот копыт и заторопился навстречу с видом спешившего по делам человека. Среди троих улов опознать полковника получилось легко. На его мундире в районе предплечья имелось золотое изображение меча. Прицепив кол Юртенсу слухача, попаданец, не останавливаясь, прошел дальше. Вслед глазеть не стал.